помню, как мы бегали по гаражам. Нас было не заставить по домам идти. Мы думали, что детство — это навсегда. Родители прощали нам все косяки. Как мы делили в школе завтрак на двоих и втихаря так покупали сигарет. Как получил за то, что первый раз курил. Я помню каждый прожитый с тобою день. Не молчи, если вдруг надумал куда-то уйти. Если вдруг решил, что ты снова один. Мы ведь друзья с тобой, а не враги. И на одной не закончился мир. Если вдруг надумал куда-то уйти. Если вдруг решил, что ты снова один. Мы ведь друзья с тобой, а не враги. И на одной не закончился мир. Не закончился мир, не закончился мир. Закончился мир. Я помню, как в 15 первый раз любовь. И нам сносило голову от тех девчат. А помнишь, как тайком на нашем выпускном мы мимо всей охраны пронесли вискарь. Тогда мы дали клятву, что не разведу. Нас ни девчонки, ни работа, ни года. И вот мы повзрослели, я один стою. Как жаль, что я не уберег тогда тебя. В облаке твоем душа, ты смотришь на меня вот уже второй год. А мне никто не сказал, как это трудно, когда друзей не позовет. Мы ведь клялись, что с тобой вместе все клубы в нашей стране. Видишь, почти удалось нам это с тобой. Жаль, что тебя рядом нет. Жаль, что тебя рядом нет. Жаль, что тебя рядом нет. Жаль, что тебя рядом нет. Тебя рядом нет. Тебя рядом нет. Тебя рядом нет. Не молчи, если вдруг надумал куда-то уйти. Если вдруг решил, что ты снова один. Мы ведь друзья с тобой, а не враги. И на дно не закончился мир. Если вдруг надумал куда-то уйти. Если вдруг решил, что ты снова один. Мы ведь друзья с тобой, а не враги. И на дно не закончился мир. Не закончился мир, не закончился мир. Не закончился мир. Если вдруг решил, что ты снова один. Мы ведь друзья с тобой, а не враги.